О, мы друзья, не так ли? Пожалуйста, помоги, а? После Габуки Чикуна, зевая, прошла Габуитян. Недавно у нее получилось добыть красивые драгоценности, камни духов. Она сформировала группу по добыче камней духов вместе с другими гоблинскими девушками. Учитывая ее привычки, это должно быть ее свободное время, перед утренней тренировкой. Я молил глазами, но она криво улыбнулась. Как бы говоря, здесь нельзя помочь. Я думал, что она собиралась тоже уйти. Но тут она увидела что-то, из-за чего покрылась хладным потом. Пока я думал, что она поспешно ушла. Помогите, мои руки постепенно. Мои просьбы о помощи не достигли никого, и я остался один бороться с этой проблемой. Были и те, кто временами приходили понаблюдать мое затруднительное положение, но ни один из них так и не помог мне. Примерно через час после того, как я проснулся, они, наконец, открыли глаза. Как и следовало ожидать, начинала появляться опасность для моих рук. Так причина их пробуждения, вероятно, было то, что я пытался спасти свои руки, делая некоторые краткие и очень медленные движения. Честно говоря, когда ваши руки используют как подушку в течение всей ночи, это сурово, особенно, когда обе ваши руки. Некоторое время я не мог даже чувствовать их. Съев приготовленный сестрами завтрак, я начал утреннюю тренировку. Все работали так усердно, что было даже страшно. А когда сомнительно наблюдал за ними, Габуки Чикун сказал мне, что, так как более высокие должности вдруг освободились со смертью бывшего лидера, гоблины поняли, что единственный способ, чтобы занять их, стать сильнее, и единственный способ, чтобы стать сильнее, является превзойти свои пределы. Вот так и обстоят дела. Да, так и есть. Я об этом не говорил ранее, но с тех пор, как число гоблинов резко увеличилось, мне пришлось взять роль тренера в их тренировках. Габуки Чикун возглавил тех с высоким наступательным и оборонительным потенциалом. Их задача была атака противника в лоб. В свою очередь, сделал его командиром нашего основного вооруженного формирования. Мы назвали его Ярость. Я до сих пор не представил последнего хоб-гоблина, ее имя Хобусата-сан. Она собрала гоблинов, специализируется на нападении в стиле ударил, убежал и превратил их в легковооруженный боевой корпус, задачей которого была мобильность на поля боя. Мы назвали их Ненависть. Габумитян собрала тех, которые испытывали проблему в ближнем бою, и стала командиром боевого подразделения, вооруженных короткими луками и арбалетами, получившие имя Сожаление. Габуитян собрала тех, кто не мог вступить ни в одну из перечисленных групп, и занялась их обучением, чтобы могли защитить себя. Основное их направление – приготовление пищи и починка сломанного оборудования, и, таким образом, сделала группу технического обслуживания, который мы назвали «Наслаждение». Хобусей-сан была единственной, за исключением меня, кто может использовать магию, так нет выбора, кроме как самостоятельно практиковаться, и таким образом она стала командиром группы волшебников, получившей название «Страдание». Кстати, если суммируются всех их, получится 59 гоблинов, 39 из нашего поколения, 28 от первого, 8 убитых во время наказания. По некоторым причинам никто не хотел быть моим спарринг-партнером, хотя я был с деревянным мечом. Ну, я могу легко выиграть даже с ограничением себя. Борьба один на один против Габуки Чикуна, Габумитян или Хобусей-сан близка к проигрышу. Хотя если бы я использовал свои способности, я мог выиграть в одиночку всех вместе, но это было бы противоположно тому, на что первоначально нацелена практика, а именно увеличение базовой силы участников. После этого пришло время для дневной охоты. На этот раз все были заняты, так что я пошел один. Габуки Чикун попросил гоблинов под его руководством, чтобы продолжить практику с ним в течение дня. Габумитян еще преподавала гоблинам, которые не могли вспомнить такие вещи, как ранги, континентальный алфавит и простые правила, написанные мной. А Габуитян была внутри, в сопровождении членов своей горнодобывающей группы Spirit Stone. После ухода первое, что я увидел, был демонический паук. Убив его обычным способом, и сорвал его панцирь. Панцирь демонического паука очень полезный, потому что вы можете увеличить его прочность с помощью способности, к тому же, она легкая и прочная. Я так и поступил. Далее убрал панцирь в рюкзак и съел оставшегося паука. Так демонические пауки несъедобны, вкус был не очень. Способность получена. Из-за приобретения новой способности, я закрывал глаза на плохой вкус. Далее, я нашел еще одну трехрогую лошадь. На этот раз, в отличие от предыдущего, была только одна, так что это был прекрасный оппонент для проверки своей способности. Я начал делать приготовления, чтобы использовать свою магию. Что касается магии, как правило, есть три компонента, которые должны быть соединены. Во-первых, произнесение, взаимодействие с законами этого мира. Во-вторых, выработать необходимое количество маны внутри тела. В-третьих, контролирование формирования самой магии, используя магическую силу, заполняющую воздух. Поскольку третья часть в несколько раз сложнее, чем две другие части, характерно использование вспомогательных устройств, таких как магические посохи, на стадии во время подготовки. Я уже ел способности посоха, так что наличие вспомогательных предметов для работы с магией мне не нужно. Я подготовил черное копье, созданное с помощью магии, и метнул его. Снаряд попал точно в цель, которой была толстая шея трехрогой лошади, сделав дыру диаметром в 20 сантиметров. Тело, у которого оторвали кусок плоти, с разрывным звуком замерло на мгновение, пока его не покинула сила, и он рухнул на месте. Вид этой сцены был настолько мощным, что я невольно вздрогнул. Да, эта магия действительно обладает безумной силой. Видите ли, так как я стал подвидом, заклинания для основной магии записались в мою память. Я думаю, уже говорил, что до сих пор не знаю, насколько мощное это копье. С тех пор, как я использовал магию на зеленой слизи, я убедился в эффективности, но то, что оно может убить противника с одного удара, даже трехрогую лошадь, показывает, насколько страшна эта магия. Я понимаю, что сила этой магии была полезной против зеленых слизней, но тот факт, что пока я не промахиваюсь, одна атака несет мгновенную смерть даже монстрам уровня трехрогой лошади, пугает, не так ли? Тем не менее, стиль магии невероятен, мягко говоря. И это только начальные уровни этой магии. Ну, сила в этой магии настолько высока, что ее следует использовать только в крайнем случае или в конечном итоге нанесу вред себе. Я думал об этом, разделывая лошадь. Я отрезал все три рога лошади, сорвал чешую, обескровил, а затем съел, оставив одну ногу остальным. Способность получена. Способность получена. Способность отрастить чешую у себя на теле. Классная и весьма полезная вещь. Правда, это будет смотреться не очень привлекательно, я решил часто ей не пользоваться. Однако, единожды я ее использовал, и тот час на моей руке, плотно друг к другу, выросли черные чешуйки. Это не то, что показывают другим. На мгновение я почувствовал, что превратился в ящера. Думаю, это может сыграть мне хорошую роль. Она удобна, если к ней привыкнуть, но, как и ожидалось, выглядит противно. Я начал искать добычу, чтобы поднять мое настроение. На этот раз я нашел зеленого слизня. Я зажарил его до хрустящей корочки, затем сунул его в рот. Способность получена. Я в состоянии превратить руки, чтобы они работали как кнуты. Видите ли, когда вы говорите о зеленом слизне, представляете комок слизи. Поэтому, когда меняется твое тело, вопрос о костях сразу отпадает. Если это осознать, то понять легче. А потом, используя эту способность, даже при том, что у меня есть кости, я могу двигать свое тело так же, как и слизняк. Блин, да я даже могу стать лужей. А в качестве теста, я обвернул себя вокруг рогатого кролика и включил способность для выработки кислоты. Я расплавил его до состояния жидкой еды. Мне даже можно не волноваться о потере конечностей. Если в момент удара я успею активировать эту способность и стать похожим на слизняка, то я не получу никаких повреждений. Однако, и у этой способности должны быть свои пределы. Но сама по себе, эта сила просто мошенничество. Я не считаю ее плохой, нет. Но нужно знать, каким людям я смогу ее показать. День подходил к концу, и, довольный своей добычей, я двигался в обратную сторону, как встретил, нет, столкнулся с ним. Огромная скала, покрытая красной шерстью, именно так выглядел. После небольшого осмотра, выяснилось, что он был 4 метра в длину. Можно с легкостью сказать, что встреча с ним несет беду. Он был прирожденный воин. Я не уверен, сможет ли моя алебарда пробиться сквозь этот, подобный металлу, красный мех, но даже если и получится, Сокрытая в глубине тела толстая плоть легко остановит всю силу удара. Любой другой бы отступил. Бежать со всех ног, едва увидев, разумнейшее из всех решений, встретив такое существо. Прежде чем успел осознать, я уже сидел в засаде, украдкой наблюдая со стороны, и продумывал план убийства. Хотя, после моей реинкарнации, я еще не сражался с таким опасным противником, мне приходилось биться с более опасными людьми, и после каждой битвы я съедал их. Похоже, что это и была истинная причина, по которой я хотел сразиться с ним. Я хочу его способности, как и хочу его съесть. Так мне шептали мои инстинкты. Я был готов убить его, используя все, что у меня есть. И так началась эта битва. День 34. Я боролся так отчаянно с, что когда схватка, наконец, закончилась, солнце уже поднималось. Мое тело было сильно изранено от клыков и когтей. Двигаться, и тем более искать безопасное место для отдыха, было невозможно. Более того, моя рука была отрезана ниже локтя. Защищаясь от одной из атак острых когтей, она была отрезана и послана в полет. Позже, где-то в середине боя, он съел ее. Из-за безнадежной потери левой руки, я мог лишь остановить кровотечение, перевязав своими нитями. Для того, чтобы залечить рану, нужно интенсивно и многократно использовать лечащие способности. К счастью, устойчивая регенерация уже включена, и с этим мне не грозит смерть от кровопотери. Я потерял много крови, но почему я еще жив? Как вы могли догадаться, кровь, которую я терял, мой организм тут же восполнял, с помощью моих способностей. Таким образом, мне хватало крови, оставшейся в моем теле. Ну, давайте поговорим об этом позже. Увы, но мое снаряжение еще больше пострадало. Оба моих истока сломались у рукояти, и теперь они бесполезны. Лезвие охотничьего ножа раскрошилось, оставив трещину, едва доходившей до рукояти. Моя алебарда тоже была в ужасном состоянии. На лезвии появились зазубрины, а рукоять здорово погнулась, при защите от атак медведя. Она не уничтожена, и думаю, ее можно починить. От нового защитного снаряжения осталось лишь название. Совершенно новое обмундирование, после битвы превратилось в жилетку, да разодранные штаны. С первого взгляда, вы увидите лишь побитую собаку. Нет, это побитый гоблин. Я был в ужасном состоянии. Но я выжил, я выжил. Я сделал хорошую работу, чтобы не умереть. И способности к восстановлению. Если бы не эти дублирующие себя способности, я бы уже умер более чем 50 раз, в моем положении как хобгоблин. Если бы не улучшенные защитные способности, и так далее, одной рукой тут бы не обошлось. Даже со всей моей силой, слегка задев своей атакой, он может послать меня в полет. Такова сила. Все же я не проиграл. Работая со и другими разными способностями, я создавал действенные комбинации, которые помогали мне снижать его здоровье. На самом деле, я лучше бы быстро разобрался с ним с помощью магии. Но проблема в медленной скорости моих заклинаний на данный момент, что делает ее полностью бесполезной во время боя на ближней дистанции. Если бы я даже попробовал, то был бы открыт для атаки и легко умер. Более того, когда я решил опробовать на нем скрытую атаку с копьем, он уклонился. Если бы у меня и был бы шанс произнести заклинание, то это оказалось бы пустой тратой времени. Инстинкты зверя были пугающими. Думаю, когда я потерял свою левую руку во время скрытой атаки, он был доволен. Мне также повезло, что атаки моей алебардой были особенно мощными, ведь я наложил на нее, и так далее. Кстати, мне удалось проверить, и я убедился, что игнорирует физическую защиту. А еще, все три удара наносят одинаковые повреждения и на ту же глубину, что и основной удар. Кроме того, размер отверстия, естественно, зависит от используемого оружия. Отверстие, оставленное алебардой, будет больше, чем от истока за счет силы удара. Способность, которая помогла мне больше остальных, на удивление это, которую я получил от семицветной летучей мыши. Эта кровососущая способность игнорирует физическую защиту цели только до определенного уровня, а высосанная кровь становится моей. Благодаря этому, я смог выжить в этом бою, восполняя кровопотерю от ударов красного медведя. В общем, оно спасло мне жизнь, да и еще наносило урон медведю пропорционально высосанной крови. Поскольку я могу изменять любую часть своего тела подобно слизню, было возможно сделать из своего пальца подобие трубочки, проткнуть медведя и попивать из него кровяной коктейль, не думая о проблемах с восполнением крови. Мда, если бы мне не хватило хоть одной из этих способностей, не думаю, что все бы закончилось, так как есть. О, точно, думаю, это тоже помогло. Всякий раз, когда красный медведь хотел меня укусить, я ее использовал, заставляя его отступить, зажимая нос в мучениях. Ну, хорошо же, никогда не знаешь, что может тебе пригодиться в будущем. Сейчас, когда сумерки уже позади, смотря на место сражения, я вижу то, что раньше было. Посреди деревьев, пластом лежал бездыханный великий. Все его тело было изранено, как и у меня, но на груди виднелись многочисленные колотые раны, доказательство моих сконцентрированных атак. Моя истерзанная фигура отражалась в его глазах, потерявших свет, промеж которых торчал мой охотничий нож. От этого вида мне стало грустно. Я повторю снова, был действительно силен. Используя, я мог видеть траекторию его ударов как красные линии. Однако, очень часто, его нападение было настолько быстрым, что я просто не успевал увернуться. Его уникальные способности, такие как рев, подобный взрыву и его взгляд, которые замедляли мои движения. Помимо всего прочего, этот медведь еще и огнем плевался изо рта как огнемет. Серьезно, что это еще за зверь? Так как у меня были и, я не получал много урона от пламени, но то и это совершенно разные вещи. Серьезно, он был сильный. Большая доля моей победы это удача. Но так как я выиграл, у меня есть ответственность, чтобы жить за проигравшего тоже. Я взял лапу красного медведя, валявшуюся рядом с его побитым телом, и съел ее, чтобы восстановить утраченные силы. Способность получена. Способность получена. Закончив есть правую лапу, вся усталость разом навалилась на меня. Я почувствовал, как теряю сознание. За время этого жестокого боя я потерял много сил, а мой организм решил, что будет лучшим решением отключить сознание, чтобы сохранить силы. Даже сейчас, мое и регенерация, восстанавливает мое тело, так что я не думаю, что умру, будучи без сознания. Это же мое собственное тело, так что многое понимаю. Тем не менее, очевидно, что я буду беззащитен, валяясь здесь в обмороке. Высок риск, что меня съедят другие монстры в это время. Из последних сил мне удалось выбросить достаточно паутины, для создания из нее стен, вокруг меня и... Этому хорошо помогли деревья, поваленные нами во время нашего боя. Это был экспромт, убежище. Помимо камуфляжа из деревьев, для лучшей безопасности, вся паутина была пропитана моим ядом. В случае, если я буду атакован, отравление сделает свое дело. Но если и это не поможет, то тогда это будет моим концом. Как только я потратил последние силы на оборону, в моем сознании всплыло. Специальное требование убийца королей самодовольный тиран бог выполнено. Да теперь доступно. Желаете использовать? Да нет. Из последних сил я выбрал да и затем потерял сознание. День 35. Я проснулся от странного чувства. Освещение было тусклым, но мне этого хватало. Меня тревожил голод такой, какой не ведал раньше. Я подобрался к телу. Достав охотничий нож изо лба, с грубой силой я оторвал голову медведя. По всей округе был слышен звук рвущихся кожи мышц и отделяющихся шейных позвонков. Еще не придя до конца в сознание, я жевал вкусную голову медведя, который был у меня в руках. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Вырвав шерсть из головы, сломав череп и выпив мозг, меня посетила мысль, что шкура медведя необходима. С помощью охотничьего ножа, который показался мне каким-то маленьким, я снял шкуру. Мне показалось, что выглядит меньше, но поскольку я еще до конца не очнулся, моя голова плохо соображала, и мне не удалось придумать объяснение. Просто было чувство, что мне нужна его шкура, я снял ее по этой причине. Никаких мыслей больше не было. Моей левой руки ниже локтя больше нет, однако, мои способности позволяют это исправить, так что с этим проблем не было. Используя, я мог сделать тонкие пальцы для руки, которые выросли ниже локтя, и покрыть кожей. Хотя было трудно протезом использовать маленький нож, но все же я смог закончить снимать шкуру с медведя. Затем начал есть свежее мясо медведя. Страдая от жуткого голодания, я целеустремленно пожирал его плоть и кровь, пока ничего не осталось. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Даже разрывая и откусывая мясо, чувствовался аромат, действительно лучшее мясо, которое я когда-либо пробовал, а вкус густой крови напомнил мне вино. Я мог чувствовать в себе жизненную силу. Как только я поглотил его внутренности, поджарил его хрустящие кости и добыл весь его костный мозг так же, как минералы из пещер, после этого, наконец, мой разум прозрел и начал работать. Я осмотрел свое тело. Тело оставалось черным, и хотя было большое количество крови, покрывающей меня, я заметил некоторые незнакомые красные линии, которые, казалось, имели некое религиозное значение. Интересно, могу ли я назвать это тату? По всему телу. Мой рост стал гораздо выше, чем у взрослого мужчины, на животе появились 6 кубиков с мышцами, легко можно было понять, что я больше не хобгоблин, а кто-то другой. С волосами тоже что-то случилось, я уверен, что не так много времени прошло, но мои волосы выросли. Когда я превратился в хобгоблина, они даже не доставали до плеч, сравнивая их с тем, что было раньше, чувствую, как мои волосы уже свисали ниже лопаток. Помимо этого, они поседели. Наконец, из моего лба выросли 2 острых рога. Когда я коснулся их, то почувствовал себя не очень. Если я рвану к цели как бык, уверен, что появится звук дзинь, когда я ударюсь об цель. Рассматривая свое новое тело, я вспомнил сообщение, полученное перед потерей сознания. Да, кажется, я превратился в великого агра. И как ни странно, я превратилась в редкий вид. Ну, если много убивать, то можно получить достаточно опыта для повышения, ну нечего не поделаешь, если я превратился в редкий вид. Я убедил себя, что это неплохо. Так же, как когда я перевоплотился хобгоблином из гоблина, став редким агром, все мои способности улучшились и мое тело наполнилось чувством всемогущества. Тем не менее, я решил оставить уточнение улучшений на другой раз. Я думаю, пора бы вернуться назад. Остальные, вероятно, волнуются, так как я долго не возвращаюсь. Я поднял алебарду, которую можно было бы еще долго использовать, если починить, и уже собирался уходить, вдруг заметил, что вся моя одежда была разорвана в клочья и не скрывает все то, что должна. Это был результат побочного эффекта того, что я вырос. В принципе, прямо сейчас я голый. Мой дружок качался и болтался между ног, он был настолько удивительным, я даже засмотрелся на некоторое время. Начав переживать, что же делать, придумал решить проблему, взяв шкуру, которую я уже снял с него, и повязать вокруг моей талии, чтобы прикрыться. Значит, предчувствуя, что произойдет такая ситуация, я заставил себя снять шкуру с медведя. С такими мыслями я срубал дерево ветровым клинком для использования его в защите. С моей нынешней силой, даже если я буду сдерживаться, этого дерева хватит, чтобы убить с одного удара. Судя по положению солнца, я предположил, что было около 2 дня. Я проспал довольно долго, нужно спешить обратно на базу. На обратном пути я обнаружил свой рюкзак и походную сумку. После этого я собрал столько частей эстака и охотничьего ножа, сколько смог, во всяком случае, те части, которые могут быть восстановлены. Ногу 3-рогой лошади, что я оставил в рюкзаке, уже украли, да и материалы, которые остались там, повреждены, ну нечего не поделать, я смирился. Рюкзак по-прежнему полезен, даже если он был изорван. Поскольку я стал больше и, немного, злоупотребил своими способностями, я прибыл на базу в мгновение ока, где все заметно всполошились из-за меня. А, так как, у меня было большое тело и, с использованием своих способностей, я вернулся на базу очень быстро, они все насторожились до такой степени, что я мог только восхищаться. Мда, если вдруг появится неизвестный огр, то, что случится, думал я, усмехаясь. Также они боялись меня, больше обычного. Ах да, превратившись в огра, вероятно, мое лицо стало зловещим, в этом я уверен. Думаю, это как-то так. Гоблин гадкий. Хобгоблин человекоподобный. Огр что-то, типа берсерка. Я уверен, как-то так. Кстати, нет точных данных, но я, кажется, около 2 метров росту прямо сейчас. Так, что по сравнению с низкими гоблинами, окружающими меня, была огромная разница в возможностях. Мне приходилось смотреть на них сверху вниз. Подойдя слишком близко, они бы попали в слепую зону, я мог полностью потерять их из виду. Вскоре после этого, Габумитян вышла из-за спины и подтвердила, что это был я. Настороженность других гоблинов после этого исчезла. На лице у Габумитян, которая определила меня в одно мгновение, появился гнев. И она изо всей силы ударила меня в голень. Я ничего не почувствовал, хотя сделал вид, что больно. Однако тот, кто по-настоящему почувствовал боль, была Габумитян, так что я невзначай исцелил ее моими лечебными навыками, чтобы облегчить ее дискомфорт. Как только ее боль утихла, Габумитян заставила меня сделать сейдзу. Она и правда переживала, говорила такие вещи, как «что ты делаешь? Как ты превратиться в огра?» Я начал ворчать. Так как я потерял свою левую руку, я не мог ничего сказать в свое оправдание. Да и не мог я ничего сказать, видя, как она плачет. Я собирался извиниться за то, что заставил ее волноваться, но на шум прибежали Габуки Чикун и Рыжая. Конечно, они удивились. Удивились настолько, что не могли закрыть рты. Ну, конечно, беспокоясь, потому что я не вернулся в первый день, а затем вернулся в качестве агра. Чтобы начать объяснение событий, я дождался сбора всех ключевых членов, такие как Габуитян, Хобу Сейсан, Хобу Сатасан и Габуджи, затем начал объяснять. Других гоблинов я прогнал, говоря, что им расскажу позже. Эх, ну когда я думал, что я должен уже возвращаться с охоты, я встретил, чтобы проверить свои силы, и частично из-за инстинкта, я напал на него. После этого, боевые действия, начавшиеся вечером, продолжались в течение ночи, и завершилось только, когда взошло солнце вчера утром. После этого я не мог двигаться, потому что я понес тяжелый урон, так что я воздвиг барьер с помощью моей нити и уснул, в попытке восстановить свои силы. Затем, некоторое время спустя, когда я открыл глаза, я стал агром, к тому же тоже редким видом. Мое снаряжение изорвалось, но я добыл шкуру в качестве трофея, так что не так много и потерял. Ну, я был просто благодарен, что выжил. Рассказав им, что случилось, я заметил Хобу Сейсан, Хобу Сатасан, а также Габуджи и смотрели с глупыми глазами и отвисшей, как будто вывихнутой, челюстью. Что такое Габуджи? А, убил ли я? Я же уже сказал, не так ли? Сказав это, я похлопал мех, обернутый вокруг талии, чтобы привлечь их внимание к нему. Хэмэмэм. Что случилось, Хобу Сейсан? Хэм, хэм. Так что значит сильный, почти сильнейший тип медвежьего монстра серый медведь? Он живет в этих лесах, но, как правило, его цвет серый и достигает 3 метров в длину. Кроме того, среди тех медведей есть уникальные, которые принадлежат к подвиду, их мех красного цвета. Этот подвид не может владеть магией как маг, но у них есть высокий интеллект и способность дышать огнем, и они также на ином уровне по сравнению с обычными, серыми медведями в таких вещах, как физическая сила и обоняние. Короче говоря, он был сильнейшим среди серых медведей и самый сильный во всей области. Поэтому подвид серого медведя называли повелителем горы. У него было достаточно сил, чтобы с легкостью убить и съесть агра, правильно. Понимаю. Сомневаюсь, что такого монстра можно встретить дважды, учитывая его редкость в этом большом мире. Ой, перестань атаковать мою голову, Хобу Сатасан. Хотя на самом деле это не больно. А, ты хочешь лучше осмотреть мех? Это не поможет. Как только я показал ей, она сразу сказала, что это, безусловно, настоящая вещь. Ну, я даже повысился до агра после боя с ним, и из способностей, которые я получил, был даже одна по имени, так что нет сомнений. Кроме того, она сказала, что я тот, кто стал агром в такой короткий промежуток времени, перестал быть нормальным и стал не может существовать. Хотя я возразил, что это было неизбежно, на что она ответила, что нельзя говорить такие вещи, так легко, не зная. Это неразумно. Потом мы говорили о разных вещах в течение часа до окончания встречи. Нет, как ожидается, нынешняя ситуация нехороша, я выгляжу как новорожденный. Нужно быстрее сделать новую одежду. Мне стыдно. Как и ожидалось, никто не может оставаться спокойным в такой неловкой ситуации. Потому я осмотрелся. Я решил добраться до моей мастерской, но вскоре понял, что за спиной были Габумитян и Рыжая. Вы что, мои родители? Подумал сказать им, но воздержался. Я позволил им делать то, что они захотят, пока от этого не было никакого вреда. Для начала я пошел и поприветствовал остальных женщин. Я хотел проверить, все ли нормально было в мое отсутствие. Они реально испугались. Они все кричали на меня от неожиданной встречи. Я быстро устал, так как другие гоблины начали собираться, чтобы проверить шум, и мне приходилось отгонять их. От реакции девочек мне хотелось плакать, я говорил им, что произошло, и даже использовал пламя и нити. В конечном итоге они все-таки поняли, кто я. Хотя все еще была заметна их дрожь от страха, но я был рад, что они, наконец, показали облегченную улыбку в конце. Я чувствовал, будто говорю, хорошая работа, так как они все выглядели очень мило. Ой, я почувствовал немного боли от обеих моих рук. Это ущипнули меня две девушки позади. Я не усилил мою кожу, так как я считал это наказание за беспокойство обо мне. После этого мы говорили о разных вещах. Я попросил девушку-кузнеца починить алебарду, которая была сильно повреждена. Снова меня отругали, сказав: «Ты действительно постарался довести ее до такого состояния». После выговора, кажется, что она решила использовать камни духов на оружие, так же как я сделал со своим старым ножом, а мне сказали прийти позже. И если я не против, она хотела бы попробовать и создать новое оружие для меня, и я сразу же кивнул, как только она спросила меня об этом. Я нахожу это мило, видеть ее получающее удовольствие, хотя и ненадолго, улыбающуюся красными, как свекла, щеками. Это заставило меня невольно погладить ее голову. Так, чтобы не навредить, я старался изо всех сил контролировать свою силу. Тем не менее, я думаю, что это было прекрасно, видеть ее улыбку, прямо как у милого ребенка. Все же, женская улыбка является лучшей. По какой-то причине те двое ущипнули меня еще сильнее. Почему? Меня прогнали, когда я сказал, что они будут готовить медвежье рагу, так что я пошел охотиться на серого медведя для готовки сестер. Если ты хочешь медвежье рагу, ты должен будешь сделать это и это и вот это. И поэтому, я приказал гоблинам, чтобы пошли и собрали ингредиенты. В последнее время я работаю с этими парнями так много, их уровень должен быть около сотни, возможно, некоторые из них скоро станут хобгоблинами. Как и ожидалось, двоим трудно делать всю работу, поэтому я хотел, по крайней мере, помочь им нарезать некоторые из ингредиентов. Для этого я назначил трех женщин-гоблинов моего поколения из группы сожаления, чтобы помогли девушкам. Хотя я взял в расчет то, что все-таки опасно для них быть с мужчинами, с этими девушками невероятно трудно. Кто угодно, друзья, знакомые, родственники или даже любимые, которых убили или похитили гоблины, будут видеть в них врагов, и все же вы можете увидеть разницу, когда вы посмотрите на этих двух. Они обладают примечательной душевной силой и адаптивностью, хотя прошло не так уж много времени с момента их похищения. И правда, эти двое удивительны. Даже если это просчет с моей стороны, я до сих пор рад. Вы, девочки, действительно будете хорошими женами. Будет ли нормально, если я сделаю вас двоих моими женами? Я сказал им это как шутку. Я с таким нетерпением ждал сегодняшнего ужина. Я сказал им, что я не собираюсь больше ждать. Когда они заставили меня краснеть, показывая их блаженную улыбку, это было очень мило. Как только я отошел, я был атакован в затылок двумя с деревянными мечами. Хотя это не больно, это было все еще необоснованно. Алхимик Сан варганила зелье, как обычно смешивала какие-то ядовитые газы внутри. Хотя это не тот тип яда, который может болезненно убить вас, он просто быстро проникает в вас и парализует. Я дал ей горькую улыбку и тихо прошептал ей, как можно использовать яд для самозащиты и того рода вещей. Потому что она понимала, что, так как бывают разные люди, также среди гоблинов, которые пытались атаковать их, есть такие, как я. У нее не было желания подмешивать яд в пищу, однако она по-прежнему делала их, потому что страшно не быть хотя бы немного подготовленными, как то так. Если спросить, разве ты недостаточно ненавидишь их, чтобы хотеть убить их? Несомненно, что есть гоблины, которых она ненавидит, желая убить, но также она стала доверять мне после дел в ту ночь. Кроме того, я думаю, что она начала доверять, даже любить Габуки Чикуна в последнее время. В то же время, она сказала мне, что моя сила слишком велика для Агра. Я впечатлен, что мое тело считают странным. Мои красные татуировки тоже немного пугали. «Я ничего не могу с этим поделать», — сказал я, протянув обе руки, и вытянул протезные пальцы к ней, в шутку взяв ее на руки. Затем я почувствовал ледяные блики, идущие от двух позади меня. Блики были такие сильные, что я подумал: «Вот дерьмо, меня собираются убить». Чтобы успокоить их, я сделал то же с ними. Потом, я сделал то же самое для кузнеца Сан-Сестер тоже. Я чувствовал не физическую усталость, а эмоциональную, потому что я должен был быть осторожным, чтобы не сломать хрупкие тела каждого. После этого, я, наконец, добрался до моей мастерской, от одежды я чувствовал зуд. Шкура, которую я хотел добавить в новую броню, не может быть обработана в данный момент, поэтому я решил временно отложить ее. В то же время, я сделал шорты из шкуры бронированного тануки, которую я заготовил заранее. Став агром, я перестал чувствовать холод, да и чтобы сделать брюки моего размера, понадобится слишком много шкуры. Из-за этого, чтобы сэкономить на материалах, я сделал шорты. В то время как броня, сделанная из шкуры, как и любой другой шкуры, будет достаточно прочная. Тем не менее, эта шкура, и я вложил много сил, чтобы получить ее. Я думаю, лучше сделать жесткую кожаную броню, которая имеет более высокую защиту, чем вставки в одежду. Я быстренько закончил делать шорты и сразу одел их. С этим я могу защитить свое достоинство, как личность. Это было то, что я чувствовал. После этого я пошел делать шкуру тяжелее, методом кипячения. Завтра я буду упорно трудиться, делая снаряжение для охоты, подумал я. Хотя у меня есть другой мотив, так как оружие, которое у нас есть, слишком маленькое для меня. День 36. Из 5 обычных гоблинов-приспешников, 3 стали хобгоблинами. Я дал им поздравительные подарки. Так как они совсем недавно превратились в хобгоблинов, я сказал им идти привыкнуть к их телам. Я отменил сегодня утреннюю практику, потому что мой партнер по тренировке чуть не умер. А во, это было близко. Даже если я использую минимум своей силы, удар прикончит гоблина. Больше, похоже, что они умрут, если их не вылечить немедленно. Габуки-чикун, вооруженный до зубов, был разбит. Его броня не могла остановить мою силу, только скрипела. Даже его щит, выполненный из черного железа, получил вмятину. Поэтому я остановил спарринг. Я устроил очередную серию спаррингов один на один, где победитель может отдать один приказ, в качестве наказания проигравшему. Во второй половине дня я продолжал создание брони, которую я начал вчера. Я видел Габуки-чикуна, который собирался идти на охоту с чрезвычайно озабоченным выражением. Я подумал, что будет опасно для него идти одному, и, таким образом, я пошел с ним. Сегодня утром, гоблины-приспешники были в паре с хобгоблинами и играли больше вспомогательную роль. Габумитян и Хобусата-сан, обе девушки с аналогичным боевым стилем, и они начали ладить друг с другом, так что они взяли 4 гоблинов-подчиненных и пошли на охоту. Хобусей-сан сидела рядом со мной, пока я создавал мою броню. Я сказал ей, чтобы вернула книгу после того, как прочтет, но был проигнорирован. Габуитян снова пошла на добычу духовных камней. Найдя место с большим количеством духовных камней, она стала очень мотивированной. Ее скорость добычи возросла. Рыжая начала тренироваться с деревянными мечами вместе с гоблинами, которые остались позади. Ее серьезность в обучении разбудила желание тренироваться у других гоблинов, так как они не хотели уступать. Это приблизило старых гоблинов ближе к гоблинам моего поколения. Действительно, она такая жесткая девушка. Во время перерыва в разработке моей брони я решил посетить девушек. Я сначала пошел к кузнецу Сан, чтобы проверить ножи, которые она изготовила из духовных камней. Мне было интересно способности, которые они бы приобрели. Я также учил сестер, как сделать простые блюда. И затем я устроил мозговой штурм вместе с алхимиком Сан, придумывая новые виды зелий. Это было так давно, поэтому продвигалось медленно. День 37. Двое приспешников, которые были до сих пор гоблинами, вчера повысились до хобгоблина. Тогда я подумал, это второй день подряд, да. Я дал им поздравительные подарки. Утренняя тренировка закончилась без сучка и задоринки, и я съел обед сестер, подготовленный для меня. Габуитян, которая должна быть в шахтах, взволнованная, пришла ко мне. Она держала что-то маленькое и коричневое с ярко-красным драгоценным камнем во лбу. Порезы было видно по всему телу. Он был весь в крови, как и я некоторое время назад. Я мог сказать, из-за его неустойчивого дыхания, что он, скорее всего, может умереть в любой момент. Назвал его карбункул для начала, так как Габу Итян сказала мне, чтобы помог ему одной из моих навыков восстановления, и поэтому я использовал. Было мало времени, если бы опоздали на минут 10, он бы умер. Я почувствовал облегчение, когда мне удалось залечить раны. Однако, даже исцеление не вернет потерянную кровь. Карбункул заснул после того, как я дал выпить сильное зелье, сделанное алхимиком Сан. Гемопоэтическое зелье сделано из сочетаний различных трав, которые помогают воспроизводить кровь. К счастью для него, я насытился после еды, так что не собирался его есть. Кроме того, Габу Итян попросил меня помочь ему так, что это я и сделал. Примечание. Гемопоэтически, это производство крови. Через несколько минут, 30 см высотой карбункул открыл свои глаза и объяснил свою ситуацию. Он поблагодарил нас. «Большое спасибо», — сказал он. «Согласно истории, которую он рассказал нам, когда я спросил, почему он покрыт шрамами, имя карбункула оказалось Ретернер, и причина, по которой он был покрыт шрамами, из-за неких человеческих авантюристов».